Глава 11. Аверьян не в духе. Ради сдачи анализов ему пришлось рано проснуться, да еще и воспользоваться баночкой в туалете. «А не слишком ли много?» — хмуро спрашивает он, когда медицинская сестра полностью наполняет вакуумную пробирку его кровью. «Это уже третье». «Таковы правила», — отвечает Кирилл, почесав нос. «У Полины Алексеевны легкая рука», — улыбается он женщине. «Ну да», — фыркает Аверьян и посылает мне раздраженный взгляд. «Мне повезло». Нам с Никой и Зоей тоже приходится сдать кровь, ведь Аверьян, потягивая сладкий чай спустя несколько минут, внимательно следит за процессом. Когда игла входит в мою вену, меня слегка передергивает. Неприятно ощущать и осознавать, как нечто инородное проникает под кожу. «Все нормально?» — спрашивает меня Аверьян. Мне спокойно, когда он наблюдает за мной. Я так долго была лишена его внимания, что радуюсь ему, даже когда от вида собственной крови, медленно наполняющей пробирку, к горлу подступает тошнота. «Угу», — стараюсь улыбнуться. «Боитесь вида крови?» — спрашивает меня Полина Алексеевна. «Вы как-то очень побледнели». «Ничего подобного». Поскорее бы уже это закончилось. «Адель еще ничего не ела», — комментирует Кирилл. «Такое бывает. После процедуры обязательно выпейте сладкий чай», — говорит она мне, меняя пробирку на новую. «Хорошо». Аверьян прав. Куда ей столько? «У вас красивая кровь». Сколько раз эта милая женщина будет повторять слово «кровь»? «Как это?» — спрашивает Аверьян. — Насыщенный и яркий оттенок. — Взгляните на свою, — предлагает она, кивнув на контейнер. — Ваша кровь совсем другого цвета. — Пожалуйста, замолчите. — Разве? — усмехается Аверьян. — По-моему, точно такая же. Полина Алексеевна осторожно извлекает иглу и прикладывает к месту прокола спиртовую салфетку. Поднимаюсь, чтобы уступить место Кириллу, последнему пациенту, и мой взгляд прилипает к наполненным пробиркам, находящимся в специальном контейнере. Кровь в них темная, густая и кажется вязкой. На открытом воздухе она засохнет быстро. Сверху покроется плотной пленкой, а под ней станет еще гуще, пока не превратится в нечто похожее на пластилин. Избавиться от нее будет очень сложно. Чего-чего? Откуда я знаю об этом? Почему думаю об этом? С трудом сглатываю, ощущая на языке вкус железа. «Адель, ты куда?» — спрашивает Зоя. «Я тебе чай налила, садись». «Одну минутку!» — кричу, а сама бегу в туалет. Неужели они не чувствуют это зловоние? Как будто весь дом провонял этим мерзким запахом. Стою, склонившись над унитазом, поджидая рвотные позывы. Тошнота накатывает волнами. Кажется, будто вот-вот и меня вывернет наизнанку. «Адель, как ты?» — тихонько стучит в дверь Аверьян. Его голос моментально приносит спокойствие и утешение. Мое спасение. Плавно выдыхаю, закрываю крышку унитаза и, быстро сполоснув руки, открываю дверь. «Как ты?» — повторяет он, обняв мое лицо прохладными ладонями. «Почему тебе стало плохо?» «Ты что, замерз? У тебя холодные руки». «Адель, тебе плохо?» — беспокоится он обо мне. «Мне уже лучше. Просто видеть все это с самого утра...» «Понимаю», — улыбается Аверьян. «Хорошо, что его настроение улучшилось. Из нас выкачали по 3 пробирки крови». Внутренне содрогнувшись, поднимаюсь на носочки и целую мужа в колючий подбородок. «Мне уже лучше, правда?» «Тебе нужно поесть. Ты сегодня плохо спала, да? У тебя темные круги под глазами». «Я вообще не спала». «Да и кто бы говорил мне про мои круги?» «Крутилась с бока на бок», — отвечаю, пожав плечами. «Не знаю, почему». «Это из-за меня, да?» Замечаю покрасневшие белки уставших и тусклых глаз. Кажется, я вчера нагрубил маме. Она сегодня так странно смотрит на меня, будто опасается, что я в нее лампу запущу. Ты просто устал. Беру его за руки. Может, пойдем и поспим еще? Я рано разбудила тебя. Аверьян собирается ответить, но вдруг хмурится, опускает голову и ударяется спиной о стену. «Аверьян!» Пытаюсь заглянуть в его глаза. «Аверьян, что такое? У тебя что-то болит? Кружится голова?» «Ничего», — кряхтит он задумчиво. «Ничего не болит». «Аверьян!» Беру его за плечи, стараясь скрыть нарастающую тревогу. «Просто скажи мне, что тебя беспокоит сейчас? Голова? Живот? Сердце?» «Я же сказал, ничего у меня не болит, Адель!» Огрызается он, резко глянув на меня. «Иди выпей чай и поешь чего-нибудь. Мне нужно прилечь». Чуткий и заботливый, а через минуту отстраненный и холодный, как осенний ветер. От заботы и нежности вновь не осталось и следа. «Аверьян, куда ты?» Спрашиваю, подскочив на ноги. «Я думала, ты лег спать». «Много думала», — холодно бросает Аверьян в ответ. «Опешив, забываю, как дышать. Я в город. Вернусь к вечеру». «Сынок», — выходит из-за стола растерянная Ника. «Какой еще город? Сегодня суббота, и в 6 вечера мы должны быть на свадьбе». Аверьян нервно чешет затылок, оглядывается, а потом выдавливает настолько гадкую улыбку, что мне становится дурно. Такое поведение ему совершенно не свойственно. «И что дальше? Я здесь при чем?» Разводит он руками в стороны. «Вы у нас любители ходить по свадьбам недалеких людей, вот и вперед!» «Аверьян, присядь, пожалуйста», — говорит ему Кирилл, указав на стул. «Позавтракай с нами, а потом отправляйся, куда захочешь». «Мне некогда», — сквозь зубы отвечает он и снова чешет затылок. «У меня дела есть». «Какие еще дела?» «Мы планировали провести выходные здесь». Напоминаю, ужасаясь тому, что вижу. «Это не Аверьян». Передо мной будто 16-летний мальчишка, который никак не может найти свое место в этом мире. «Никакого города и работы». «У меня изменились планы». «Имеешь что-то против?» Аверьян терпеливо и медленно обращается к нему Кирилл. «Пожалуйста, сядь за стол». «Мне некогда, я же сказал». «Ты поедешь в студию?» спрашивает Ника. «Нет, мам. Чего привязались-то ко мне? Я же не сбежал от вас тайком, я пришел и предупредил, что уезжаю. Что вам не нравится?» «Ты взвинчен? У тебя красные глаза и дрожат руки». Суровым голосом отвечает ему Кирилл. «Ты выпил и собрался садиться за руль?» «Вы разбудили меня ни свет ни заря ради какой-то чепухи. Я не хочу спать, не хочу есть и быть здесь. Я не пил. Но если вы и дальше будете бесить меня, то с радостью это сделаю. Хорошо вам повеселиться на свадьбе безмозглых друзей». Развернувшись на пятках, Аверьян в мгновение ока исчезает. Спешу за ним, чувствуя, как горит от злости и отчаяния мое лицо. «Аверьян, постой!» Зову его, спеша к выходу. «Аверьян, пожалуйста!» «Что тебе?» Останавливается он резко у входной двери. Я буквально врезаюсь в него. «Чего пристало?» «Почему ты ведешь себя так? Почему ты говоришь со мной, словно я никто?» Он и правда как будто выпил, но я не чувствую запаха алкоголя. Глаза красные, живо бегают по моему лицу, и при этом в них такая явная пустота. «Мне воздуха здесь не хватает, поняла меня? Дышать здесь не могу. Чего прилипли ко мне, а? У вас что, других забот нет? Прически делать, ногти красить, красоту наводить перед великим торжеством. Иди, собирайся!» Указывает он мне наверх. «Повеселись сегодня от души, милая моя!» «Повеселиться?» Едва сдерживаю слезы. «Это ведь свадьба! Танцуй, веселись и радуйся! А от меня отстань, поняла?» «Аверьян, «Я твоя жена», — говорю дрожащими губами. «Как ты можешь так говорить со мной?» «Легко», — прыскает он со смеху. «Будешь доводить меня, мигом превратишься из жены в сестричку. А теперь отстань!» Отпрыгиваю от двери, которая чудом не ударила меня по носу. Несколько минут просто стою на месте, а в ушах звучит непрерывный писк. «Адель!» — слышу шепот Ники за спиной. Ее ладони осторожно опускаются на мои плечи. «Милая, он просто не в себе. Не принимай близко. Это не он». Перебиваю, таращась в пустоту. «Это не Аверьян. Он ни за что не сказал бы так». Поворачиваюсь к ней, и слезы моментально вырываются наружу. «Я ничего не понимаю. Мама, я ничего не понимаю. Что происходит?» «Родная моя», — шепчет она, прижимая меня к себе. «Мы все выясним, слышишь? Мы обо всем узнаем и поможем ему». «Послушай», — заглядывает она в мои глаза и убирает с мокрого лица прилипшую прядь волос. «Я знаю, как сильно Аверьян любит тебя. И он никогда не сказал бы и не сделал тебе ничего плохого. Поэтому то, что происходит между вами в последнее время, определенно создано искусственно. Я не знаю, кто за этим стоит, но это точно не сам Аверьян. Я верю тебе, милая», — кивает она часто-часто. «Дарина это или нет, мы выясним. Все будет хорошо». «Правда», — шмыгаю носом. «И никак иначе», — улыбается Ника, а в ее глазах блестят слезы. «А теперь пойдем к папе. И ты еще раз расскажешь нам, как, когда и при каких обстоятельствах это все началось.